Глава 24. Шейла Делакруа жила на так называемой «Миле чудес». Этот район к югу от Уилшир-бульвара не столь привлекателен, как соседний Хэнкок-парк, но застроен аккуратными домами на одну или две семьи со скромными архитектурными украшениями для придания индивидуальности. Делакруа обитала на втором этаже двухэтажного дома с безвкусной отделкой. Она дружелюбно пригласила детективов войти, но на первый вопрос Эдгара о кофе ответила, что этот напиток возбраняется ее религией. Предложила чаю, и Эдгар неохотно согласился. Босх отказался. Ему стало любопытно, какая религия запрещает пить кофе. Детективы сидели в гостиной, пока женщина готовила на кухне чай Эдгару. Она крикнула им оттуда, что в ее распоряжении всего час, а потом нужно ехать на работу. «А что у вас за работа?» — спросил Босх. Когда она вышла с кружкой горячего чая, через край ее свисал ярлычок чайного пакетика. Шейла поставила кружку на подставку на пристенном столике, рядом с которым сидел Эдгар. Она была высокой, слегка располневшей, с коротко остриженными белокурыми волосами. Босх подумал, что на лице у нее слишком много косметики. «Я агент по подбору актеров», — ответила Шейла, сев на кушетку. «Главным образом для независимых киностудий, телесериалов. Кстати, на этой неделе распределяю роли для фильма «Полицейских». Босх увидел, как Эдгар отхлебнул чай и скривил губы. Затем поднял кружку, чтобы прочесть надпись на ярлычке. «Это смесь», — пояснил Делакруа. «Земляника и мята. Нравится?» Эдгар поставил кружку на подставку. Замечательный чай. «Мисс Делакруа, вы работаете в развлекательной индустрии. Может быть, знали Николаса Трента? Называйте меня, пожалуйста, Шейла». «Так, Николас Трент. Имя кажется знакомым, но где я его слышала, не припоминаю. Он актер или распределитель ролей? Ни то, ни другое. Это человек, живший на Уандерланд-авеню. Он был декоратором, то есть оформителем декораций. Да, его показывали по телевидению, тот самый человек, который покончил с собой. Вот почему мне знакомо это имя. Значит, по работе не знали его? Нет, совершенно. Ладно, собственно... Об этом незачем было спрашивать. Давайте перейдем к вашему брату. Расскажите нам об Артуре. У вас есть его фотография? Да, — ответила Шейла. Встала и направилась к стулу, на котором сидел Босх. Вот он. Она подошла к невысокому шкафчику, которого Босх не заметил у себя за спиной. Там стояли фотографии в рамках примерно так же, как у Джулии Брейшер на камине. Взяла одну, повернулась и протянула Босху. На снимке мальчик и девочка сидели на лестнице. По ней Босх и Эдгар сюда поднимались. Мальчик был значительно меньше девочки. Оба улыбались в объектив, как дети, которым велели улыбаться. Видны были зубы, но уголки губ не загибались вверх. Босх передал фотографию Эдгару и уточнил у Шейлы: «Это лестница. Снимок был сделан здесь? Да, мы росли в этом доме». «И отсюда он исчез? Да». «Какие-нибудь его вещи сохранились?» Шейла печально усмехнулась и покачала головой. «Нет, ни одной. Я все отдала на благотворительный базар в церкви. Давно уже. Что это за церковь?» «Уилширская церковь природы». Босс молча кивнул. «Это в ней запрещают пить кофе», — поинтересовался Эдгар. «Все, что с кофеином». Эдгар поставил фотографию возле своей кружки с чаем. «Есть у вас еще снимки?» — спросил он. «Конечно, у меня целая шкатулка старых фотографий. Можно мы поглядим на них?» «По ходу разговора». Женщина в замешательстве нахмурилась. «Шейла», — заговорил Босх, — «с останками мы обнаружили кое-что из одежды и хотели бы посмотреть на фотографиях, нет ли совпадений. Это очень поможет расследованию». Она кивнула. «Хорошо, тогда я сейчас вернусь. Мне нужно зайти в чулан в коридоре. Вам помочь?» «Нет, я сама». Когда она вышла, Эдгар наклонился к Босху и прошептал: «Этот чай церкви природы отдает мочой». Босх ухмыльнулся. «А откуда ты знаешь, какой вкус у мочи?» Эдгар понял, что сам напросился, и смутился. Но прежде чем он успел придумать ответ, Шейла Делакруа вернулась в гостиную со старой коробкой из-под обуви. Поставила ее на журнальный столик и сняла крышку. Коробка была полна фотографий. «Они тут в беспорядке. Но Артур должен быть на многих». Босс кивнул Эдгару, тот взял из коробки первую стопку снимков. «Пока мой напарник смотрит их, расскажите, пожалуйста, о брате и о том, как он исчез». Шейла собралась с мыслями и заговорила. «Исчез он 4 мая 80-го года. Не вернулся домой из школы, вот и все. Мы подумали, что он убежал. Вы сообщили, что нашли вместе с останками одежду. Так вот, отец заглянул в ящики его комода и сказал, что Артур забрал свои вещи. Мы потому и решили, что он убежал из дома. Босх черкнул кое-что в записной книжке, которую достал из кармана куртки. Вы упомянули, что за несколько месяцев до этого он упал со скейтборда. Да, ударился головой и пришлось сделать операцию. Артур забрал с собой скейтборд, когда исчез. Шейла на несколько секунд задумалась. Это было так давно? Знаю только, что он любил этот скейтборд. Поэтому, думаю, да. Но про одежду помню. Отец обнаружил, что некоторых вещей нет. Вы сообщали о его исчезновении? Тогда мне было лет 16, так что я не делала ничего. Но отец разговаривал с полицейскими, в этом я уверена. Я не нашел в архиве записи об исчезновении Артура. Вы полагаете, что ваш отец сообщил? Я ездила с ним в полицейский участок. В Уилширский? Видимо, но точно не помню. Шейла, где ваш отец? Он еще жив? Да, живет в долине. Только он сейчас болен. Где именно в долине? В Аннайсе. Трейлерный лагерь Манчестер. Боск записывал это в молчании. Ему уже приходилось бывать там по ходу расследований. Место для проживания не из приятных. Он пьет. Боск взглянул на Шейлу. С тех пор, как Артур. Боск, понимающе кивнул. Эдгар подался вперед и протянул ему пожелтевшую фотографию размером 3 на 5 дюймов. Там маленький мальчик ехал на скейтборде по тротуару и вскидывал руки, стараясь удержать равновесие. Скейтборд был виден в основном сбоку. Боск не мог рассмотреть, есть ли на нем изображение черепа с костями. «Скейтборда здесь толком не разглядишь», — сказал он. «Одежда, майка». Боск посмотрел на нее. Эдгар был прав. Мальчик на фотографии был одет в серую майку с отпечатанной надписью «Твердый прибой» на груди. Он показал фотографию Шейле. «Это ваш брат, так ведь?» Она наклонилась, чтобы разглядеть. «Да, определенно». «Не помните, была эта майка в числе вещей, которых ваш отец не обнаружил?» Делакруа покачал головой. «Помню только, что Артур ее очень любил». Босс кивнул и отдал фотографию Эдгару. Она не служила убедительным подтверждением, какое детективы могли получить от рентгеновских снимков и сравнения костей, но представляла собой дополнительную примету. У Боска все больше крепла уверенность, что вскоре они опознают останки. Эдгар положил фотографию в небольшую стопку снимков, которые хотел взять у Шейлы. Боск взглянул на часы и обратился к хозяйке. «А что ваша мать?» «Когда это случилось, ее уже давно с нами не было. Она умерла? Бросила нас, как только дела пошли скверно. Видите ли, Артур был трудным ребенком. С самого начала. Требовал много внимания, все хлопоты доставались ей. Вскоре она не смогла этого выносить. Пошла однажды вечером в аптеку за каким-то лекарством и не вернулась. Мы нашли у себя под подушками маленькие записки от нее». Боск опустил голову. Трудно было слушать эту историю и смотреть на Шейлу Делакруа. «Сколько лет вам тогда было? И вашему брату?» «Мне 6, значит, Арти 2. Вы сохранили свою записку?» «Нет, мне не нужно было напоминание о том, как она якобы любила нас, однако не настолько, чтобы оставаться с нами». «А Артур? Он свою оставил? Ему было всего 2 года, поэтому записку хранил для него отец. Отдал сыну, когда тот стал постарше. Может, Артур и берег ее? Он ведь, собственно, не знал матери и всегда очень интересовался, какой она была. Засыпал меня вопросами о ней. Фотографии ее не было. Отец уничтожил их, чтобы не оставалось никаких напоминаний. Она жива? Не имею ни малейшего представления. И, честно говоря, мне безразлично, жива она или нет. Как ее звали? Кристин Дорсет Делакруа. Дорсет — ее девичья фамилия. Знаете вы дату ее рождения или номер социальной страховки? Шейла покачала головой. Ваше свидетельство о рождении у вас далеко? Где-то в бумагах. Поискать? Она стала подниматься. «Нет, подождите. Заняться этим можно в конце. Мне хотелось бы продолжить разговор. После ухода матери отец больше не женился?» «Нет. Теперь он живет один». «Была у него любовница, какая-нибудь женщина, которая могла оставаться в доме?» Шейла посмотрела на него почти безжизненным взглядом. «Нет», — ответила она, — «никогда». «В какой школе учился ваш брат?» «Последнее время в Братьях». Боск записал название школы и вывел под ним большую букву «Б». Обвел ее чертой, думая о рюкзаке. Шейла продолжала. «Это частная школа для неблагополучных детей. Отец платил за его обучение. Она находится рядом с Крессент-Хайтс, неподалеку от Пико. Почему он учился там и считался неблагополучным? Потому что его исключали из других школ, главным образом за драки. Драки?» — переспросил Эдгар. «Да». Эдгар взял верхнюю фотографию своей стопки, пристально посмотрел на нее. Мальчик выглядит совершенно заморышем. Он сам их затевал? Большей частью. Артур был неуживчивым. Ему хотелось только кататься на своем скейтборде. Думаю, по сегодняшним меркам ему поставили бы диагноз синдром дефицита внимания или что-то в этом роде. Он постоянно хотел находиться в одиночестве. Получал он повреждения в тех драках? Спросил Босх. Иногда, в основном синяки. Переломов не было? Насколько я помню, нет. То были обычные школьные драки. Босха охватило беспокойство. Сведения, которые они получали, могли придать расследованию много разных направлений. Он надеялся, что этот разговор выведет их на прямой путь. Вы сказали, отец обыскал комод в комнате вашего брата и обнаружил пропажу одежды. Да, всего несколько вещей. Что именно исчезло? Шейла покачала головой, не помню. Куда он складывал вещи? В чемодан, сумку? Думаю, в школьный рюкзак. Вынул из него книги и положил одежду. Как он выглядел? В братьях все носили одинаковые рюкзаки. Я до сих пор вижу детей, идущих в пико, с такими. На внешней стороне у них буква «Б». Босх глянул на Эдгара. Потом снова обратил взгляд к Делакруа. Давайте вернемся к скейтборду. Вы уверены, что Артур взял его с собой? Шейла чуть подумала и промолвила. Да, почти уверена. Босх решил прекратить этот разговор и сосредоточиться на завершении опознания. Окончательно установив, что это кости Артура Делакруа, он снова придет к его сестре. Он вспомнил, что говорил Голлер о повреждениях на костях, регулярные побои. Могли эти следы остаться после школьных драк и падения со скейтборда? Босх знал. Нужно коснуться темы побоев ребенка, но думал, что еще рано. И не хотел раскрывать свои карты Шейли, чтобы та в случае чего не могла предупредить отца. Он намеревался уйти и вернуться позднее, когда будет располагать большим количеством фактов и твердым планом расследования. Хорошо, Шейла. Мы сейчас закругляемся. Еще всего несколько вопросов. Были у Артура друзья? Например, близкий друг, с которым он откровенничал? Нет. Он почти все время проводил в одиночестве. Босс кивнул и собрался закрыть записную книжку, но Шейла заговорила снова. Был один мальчишка, вместе с которым они катались на скейтбордах. Звали его Джонни Стокс. Он жил где-то возле Пико. Был повыше Артура и чуть постарше, но учились они в одном классе. Отец был уверен, что Джонни курит марихуану. Поэтому нам не нравилось, что Артур с ним водится. Под нами вы имеете в виду отца и себя? Да, отец беспокоился из-за этого. Кто-нибудь из вас разговаривал с Джонни Стоксом после исчезновения Артура? В тот вечер, когда он не вернулся домой, отец позвонил Джонни Стоксу. Но тот сказал, что не видел Арти. На другой день отец пошел в школу выяснить, в чем дело, и сообщил мне, что опять разговаривал с Джонни об Артуре. И что ответил Джонни? Он не видел его. Босх записал имя мальчика и подчеркнул. А других его друзей не помните? Нет. Как зовут вашего отца? Самюэль. Вы будете разговаривать с ним? Скорее всего. Шейла нервно сцепила пальцы. У вас есть причины не желать этой беседы? Нет, просто отец нездоров. Если окажется, что это кости Артура, по-моему, лучше, если он об этом не узнает. Мы будем иметь это в виду и не станем разговаривать с вашим отцом до окончательного опознания. Но если будете, то он узнает. Шейла, это, пожалуй, неизбежно. Эдгар подал Босху еще одну фотографию. На ней Артур стоял рядом с высоким блондином, показавшимся Босху смутно знакомым. Он показал снимок Шейле. «Это ваш отец?» «Да». «Он не отец-актер. Точнее, бывший. В 60-х годах принимал участие в некоторых телепрограммах. Снялся в нескольких фильмах. Этих заработков не хватало на жизнь?» «Да, ему вечно приходилось подрабатывать. Чтобы нам сводить концы с концами». Босх кивнул и хотел отдать фотографию Эдгару, но Шейла протянула руку над журнальным столиком и взяла ее. «Извините, не хочу, чтобы снимок выносили из дома. У меня мало отцовских фотографий». «Хорошо», — сказал Босх. «Можно теперь взглянуть на свидетельство о рождении?» «Пойду поищу его». «Побудьте здесь». Шейла встала и снова покинула гостиную. Эдгар воспользовался этой возможностью, чтобы показать Босху другие фотографии, которые взял на время расследования. «Гарри, это он!» — прошептал Эдгар. — У меня нет никаких сомнений. Он показал ему еще одну фотографию Артура Делакруа, очевидно, сделанную для школы. Аккуратно причесанный мальчик был одет в синий блейзер с галстуком. Босх смотрелся в его глаза. Они напомнили ему обнаруженную в доме Трента фотографию мальчика из Косово, мальчика с отрешенным взглядом. «Нашла!» Шейла Делакруа вернулась в гостиную, разворачивая вынутый из конверта пожелтевший документ. Боск записал имена, даты рождения и номера социального страхования ее родителей. «Спасибо», — произнес он. «Вы с Артуром родные брат и сестра, так ведь?» «Конечно». «Хорошо, Шейла. Благодарю вас. Мы уходим. Когда что-либо выяснится, позвоним». Боск встал. Эдгар тоже. «Можно мы возьмем на время эти фотографии?» — спросил Эдгар. «Я лично позабочусь, чтобы вы получили их обратно. Берите, если они вам нужны». Детективы направились к двери, хозяйка открыла ее. С порога Боск задал последний вопрос. «Шейла, вы всегда жили здесь?» Она кивнула. «Всю жизнь. Оставалась здесь на тот случай, если он вернется, понимаете? Если не будет знать, с чего начать, то придет сюда». Шейла печально улыбнулась. Боск попрощался и вышел вслед за Эдгаром.